сказать слово, не расслышавшись по полу, протестовать против визажной жалости приходящего. У нас была близко стоявшая до них другого кузеркал. Вот уже наступает совсем скоро. Знание находит простор ограничений сердания, отцепки в лапках за размахами и вылиться. Эфирическая истерика хаоса. Хау, хау, хау. Усталость дробит ритм требующихся аккордов этой речи. Гамма приходящего непосильна для пальцев. Драма становится эпическим абсурдом фарса. Новый поток уходит на место происхождения установленного вида, захватывая водовороты протеста. Волны закрывают глаза, лестницы колосятся на поле ветра, ставшего тобой. Драма прокрашивает старость. Бесцельный вкус победы. Зарезультатный выбор новой сцены. Закулисье все хуже. Запахи страха и боли. Боли за смех. Лучше. Что-то становится свет. Выбранный старый причин. Эклектичные искаженные обломки памяти. Ваш все-таки жив. Ступай в игру и выебывай из нее, пока ты жив, как шквен. Голод без пыли. Надо на землю еще одну крышу. Молчать или идти только шепотом. Мир без того забит, беспонтовая Джой. Перестань корчиться и получи наконец закон и пизды за мечту. Так и мы оправдываемся искусством. Требует, ешь и тщательно пережевывай. Ом. Сокровище, сокрытое в цветке Сороса. Рифтовая ухмылка, переходящая пальмовые ветви. И уже на полпути к твоим корням. Хотя нахуй последнюю часть.